Глава 5. Клятва. Взрыв. Римон нашел своего будущего подданного и вручил ему камень возврата. Телепорт. «Барс, Чак, сидите тихо, не высовывайтесь. У меня гости сейчас будут. И потом появится старичок, ему на глаза не показываться и не обижать. Но из дома не выпускать, ни под каким предлогом». Шуршание и голоса за стеной стихли. Появился держащий на руках поскуливающего песика старик и, шагнув из портала, заозирался. «Где мы?» «У меня дома. Из этой комнаты не выходи, я сейчас». Демон собрал все необходимое, покидал в баул, подумал пару минут, сыпал в мешок золотые фигурки, они только приношения с собой работают, добавил кое-что, кивнул сам себе и вернулся в портальную. Жрец сидел на тумбочке и, поглаживая песика, что-то ему ласково шептал. «Так, смотри. Дед, алле, хватит пса возбуждать. Сейчас мы отправимся недалеко, там мы быстренько совершим обряд твоей клятвы и взорвем собаку. Оттуда возвращаешься сюда и сидишь в подвале тихо-тихо. Вот тебе камень возврата еще один. У меня тут живет пара слуг. Они о тебе уже знают. А я займусь телом для Ватрауша. Все, вперед!» Ночью солнечная полянка была совсем тихой. Без ночного зрения беса Римон почти ничего не видел. Он достал несколько заготовленных факелов, запалил и расставил их то там, то здесь. Получилось вполне сносно. Ночь была безветренная, и факелы горели ровно. «Подойдет место?» «Мне любое подойдет. А тут бывает кто-нибудь? Не помешают?» «Сколько времени займет ритуал?» «Да минут 5 всего». «Сейчас почти полночь. Вряд ли кто в лес полезет. Ночью качаться любят во всяких подземельях, где плесень и грибы светятся. Но все равно тянуть не стоит. Приступай». Дед кивнул. «От вас потребуется подтверждение принятия клятвы и ваших обязательств». «Да, хорошо. Корректировки ведь вносить могу по ходу дела?» «Да, пока не появится Ватрауш, чье слово будет последним в этом ритуале. Он должен будет закрепить договор своей сущностью». «Закрепит, куда он денется? У него выбора-то нет, ни черта». «Это так. Да и был бы выбор. Нужно всегда принимать сторону сильнейшего. А сильнейшим в этом мире уже скоро станете вы. Такие видения просто так не случаются. Все, я начинаю». Старик привязал песика к кустам и опасливо отошел на другой край полянки. Демон стал неподалеку от него, на всякий случай спрятавшись за дерево потолще. Голос жреца приобрел несвойственную ему ранее звучность и резкость. Слова клятвы раскалывали ночную тьму и распугивали робкие отсветы огней факелов. «Я, Синдот Бату, верховный жрец великого бога Ватрауша, призываю в свидетели все силы тверди и неба, огня и воды, смерти и жизни, света и тьмы. Явитесь, величайшие!» Пары ветра, вспышка молнии, далекий рокот грома, какой-то вой, стрекотание. Сработало, что ли? «Ладно, будем считать, величайшие явились», — подумал Римон. «Я, Синдот Бату, верховный жрец великого бога Ватрауша, приношу клятву вечной верности всемогущему Римону. Великий бог Ватрауш моими устами приносит клятву вечной верности всемогущему Римону. Тому он даст подтверждение при принятии клятвы». «Сдал меня жрец, хоть и ненарочно», — с тоской подумал Римон. «Теперь все-все силы тверди неба, огня и воды, смерти и жизни, света и тьмы в курсе, как его зовут. Серьезное упущение, что и говорить». «Я, Синдот Бату, верховный жрец великого бога Ватрауша и сам великий бог Ватрауш моими устами, смиренно просим засвидетельствовать, что мы покорнейше склоняем головы перед нашим хозяином и повелителем всемогущим Риммоном. Мы нижайше умоляем принять нашу клятву вечной верности, взять нас под свою руку и дозволить пребывать в тени своего величия». Какие-то невнятные голоса и вроде шелест бумаги. Величайшие прецеденты в своих архивах ищут или клятву стенографируют. «Я, Синдот Бату, верховный жрец великого бога Ватрауша, и сам великий бог Ватрауш моими устами, вопрошаем, принимает ли величайший Римон нашу клятву вечной верности, и да будет она действительной, пока стоит этот мир, или пока он сам не разрешит избавить нас от нее». «Я принимаю вашу клятву». «Я, Синдот Бату, верховный жрец великого бога Ватраушу, клянусь своей сущностью, своей судьбой, своей душой во веки веков быть верным и преданным рабом величайшего Римона». Снова молнии, гром и шелест. «Великий бог Ватрауш, клянешься ли ты своей сущностью, своей судьбой и своей душой во веки веков быть верным и преданным рабом величайшего Римона?» На месте лежащего на животе, закрывшего от страха лапами глаза дворняжки, возник чуть светящийся, зыбкий силуэт неопределенной формы. «Клянусь!» А потом грохнуло. Нет, грохнуло. Старого жреца порывом ветра закинуло в кусты, но стоящий за деревом предусмотрительный Римон устоял. У его ног в траву плюхнулся переливающийся всеми цветами, светящийся изнутри камень в форме ограненного бриллианта. Размерами он был с голову младенца, даже удивительно, как умещался в черепе некрупной собачонки. Стрекотание, шепот и шелест на пару мгновений неимоверно усилились и вдруг резко оборвались. Призванные свидетели силы тверди и неба, огня и воды, смерти, жизни, света и тьмы удалились. Наверное, офигели и решили не задерживаться, а то вдруг и их обяжут, какую клятву принести. Оглушенный Римон потер уши, поднял камень, полюбовался им и спрятал в личный инвентарь, из которого невозможно что-либо украсть. Зато при смерти возможно потерять. Но достижение смертник, поднятое при каче кузнечика до максимального сотого ранга, давало 75% вероятности сохранить вещь из него, и это внушало оптимизм. Тем более, что погибать Римон вообще не собирался. Верховный жрец с кряхтением на карачках вылез из кустов и упал на колени перед Римоном. «Вот и все, повелитель. Теперь судьба моего бога и моя тоже полностью в ваших руках. Помните, чем сильнее будет Ватрауш, тем больше мы сможем принести вам пользы. Молю вас, повелитель, верните моего бога». «Верну, верну. Уже есть наметки. Ладно, лети домой, жди там. Твоя помощь в моем следующем деле только помешает». «Слушаюсь, повелитель». Оставшись в одиночестве, демон оглядел кратер, бывший некогда веселенькой солнечной полянкой, и зловеще расхохотался. «Ладно, задерживаться здесь не стоит, мало ли кого принесет. Портал в город». На площади возле стационарного городского телепорта было относительно малолюдно. Десяток другой небольших групп пытались найти недостающих для полного комплекта баферов и хилеров. Несколько одиночек склонялись от пати к пати и хотели к ним прибиться, но было видно, что никому они не нужны, так как в основном они были ДД, а ДД полно везде. Большинство пати-лидеров бросили в его сторону взгляд и, увидев эльфа в первоуровневом балахоне с огромной клетчатой сумкой в руках, разочарованно отвернулись, но парочка из них заинтересовалась накинутым на мелкого с виду персонажа пологом седьмой ступени. «Эй, малой, го сюда, дело есть!» «Иди к нам, поговорим!» «Сори, ребят, спешу очень. Квест на доставку макулатуры. Часики тикают». «Это от гильдии мусорщиков, что ли?» «Ага, он. Не заморачивайся. Там в награду такой же мусор по всей линейке. И денег гроши, и экспы, и слезы». Беседой заинтересовался одиноко стоящий неподалеку игрок. Судя по шмоткам, погонщик молний, специалист, управляющий погодой и способный к контролю и установке порталов. «Ого! Уровень 196». Таких спецов обычно качает клан, персонаж как боец совсем никакой. Что он тут делает-то в одиночестве? В пати для фарма ему по-любому не попасть. «Ну, с миру по нитке, а у меня ак все равно дешевый, городской. Охота мне не светит, а поиграть хочется». «А, ну ладно, а полок-то зачем?» «Да хай какой-то пошутил, пробегал мимо и набросил. Он мне не мешает, пусть висит себе». «Хорошо, топай к телепорту, пропустим нуба без очереди. Ребят, отойдите. Пользоваться-то умеешь?» «Умею. Удачи тебе с мусорщиками. Ты с ними аккуратней. Они еще то жулье». «И вам удачи». «Спасибо». «А, черт. Что с тобой? Тряхнуло тебя, как от молнии?» «Да бывает. Может, контакт коротит где-то. Нужно нейроразъем проверить будет. Ты с этим аккуратней. Я слышал, только это вроде как не для огласки. На официальном форуме подобные темы сразу удаляют. Слышал я, будто уже целая куча народу мозги пережгла из-за паленых китайских разъемов. Лежат теперь в коме, как кабачки какие. Разъем только у официалов ставить нужно, там гарантия. Хорошо, учту. «Эй!» — сказал погонщик. «Может, сумку помочь дотащить? Вон как надрываешься. А для меня все равно ТП бесплатное. Куда хочу, туда и лечу». «Нет, справлюсь». И демон шагнул в портал. «Вот черт, черт!» В полоне телепорт был в очередной раз сломан местными энтузиастами, и Римона забросила на ближайшую от него локацию со стационарным порталом. «Черт!» Изабибель летела и получала от этого процесса неописуемый кайф. Она позабыла обо всем на свете, о Вильзевуле, о Римоне, о своем жутком положении. Только простор, только небо, только ветер впереди. Вот оно, счастье. Она впервые за последние 700 лет ни от кого не зависела и ни к чему не была обязана. Взмахи крыльев совершенно не напрягали, рулеж происходил как бы сам собой. Вдруг небольшой таймер, ютившийся где-то на периферии зрения, заслонил мигающими красными цифрами весь обзор. 0005, 0004. Дьявол, как это убрать? И что это такое? 0003. Не видно же ни хрена. 0002. А, вот крестик, чтобы закрыть. И вопросик с инструкцией об этой непонятной тикалке. 0001. Так, откроем. 0000. Крылья исчезли, и Забибель, пролетев по инерции пару секунд, бешено, но теперь совершенно бесполезно замахав руками, полетела уже не вперед, а по широкой дуге вниз. «И-па!» Уки Трапин Могутный и Некна Петер Бельчонок добивали очередного медведя. Медведь был совершенно обычным, бурым, за исключением того, что бурым он не был. Он был белым, полностью, вроде как седым. Они сначала его вообще за элитника приняли. Присмотрелись? Нет. Бурый медведь, 65-й левел. Вполне обычный моб, без затей. Они оба были уже под 80 и охотились в этой локации не с целью кача, а с целью фарма полезных трофеев. Белая шкура смотрелась суперски, и в багетной мастерской за нее дадут втрое, если не в пятеро. Могутный танковал, и Бельчонок своей тонкой длинной шпагой выдавала большую часть урона. Их хиллер сегодня в грязь зайти не смог. То ли приболел, то ли под поезд попал. Они так и не поняли. Но живой, раз сам позвонил, извинился и обещал на днях вернуться. Найти другого адекватного хиллера-баффера-одиночка они даже и не пытались, а пошли на низкоуровневых мобов самостоятельно. Что поделать, всякое бывает. Пару-тройку дней можно и мелочь помочить. Опыта, конечно, намного меньше, зато денег, учитывая, что не нужно делиться с хиллером, даже больше. «Слышь, Белка!» «Колись, ты мужик в реале!» Местные мобы практически не напрягали, и парочка в процессе охоты постоянно болтала и пыталась друг друга подначить. «А ты баба, что ли? Познакомиться желаешь? В активном поиске, да?» «Только если сразу дашь. У меня времени на цветы и конфеты совсем нету». «Ты что, втайне от нас в гелет намылился вступить?» «Так ты все-таки мужик?» «Нет, но ведь ты баба». «Я не...» «Ага, смотри, как пробил. Смотри, куда целится, сволочь. Кали его. У тебя насквозь должно откатиться уже». «Сама знаю. Я не баба, я красавчик. Меня, как девчонки видят, вообще падают. Готовы из окон ради меня выбрасываться. Кали его». «Ты же орк. Интересно было бы посмотреть, как они к тебе прыга...» «А-а-а-а!» «Бум!» Метров в 10 от них приземлилась, пригрязнилась, долбанулась из-за бибель. Создав подобие взрыва и небольшой кратер прямо посредине каких-то зарослей. То ли малина, то ли ежевика. Не созрела еще. Но они этого не видели, так как стояли ослепленные, оглушенные и парализованные истошным визгом Бадб. Мишка, уже находящийся к тому времени в красной 20-процентной зоне ХП, вообще издох. «А-а-а, дьявол!» Ослепление помаленьку сползало, оглушение тоже, а вот паралич держался. — спросил Могутный. «У-у-у-у!» — ответила Бельчонок. Дебафы повесились на 30-60 секунд. Уровни парочки были почти на 0,3 ниже, чем у Бадабы, и получили они, хоть и не по полной, но все-таки знатно. «А-а-а! Ой! Ай! Ну почему обязательно еще и в колючки? Ай-ай! Дьявол!» и Забибель продиралась сквозь кусты на карачках. Бар жизни был заполнен едва наполовину. В голове как-то странно звенело, перед глазами все кружилось, а левая нога почти не слушалась. Длиннющие седые волосы цеплялись за шипы и стебли, были в каких-то листочках и травинках, а вот грязь, как таковая, к Бада бы не прилипала. Одно из преимуществ призрака — он всегда чистый, в плане гигиены, естественно. «Нет, ну что такое, и патите лохмы? Ай, дьявол, гребаная малина!» «Эк ты это сделал?» «Сам не узнал. Больше не надо». «Чё стоите? Помогите выпутаться». «ПК». «У, крылан». «Бежим». «Ноги». «Вы чё, дебилы, что ли? Чё, не поняли? Помогите, говорю, ипать вас. Ай, ой, стоят, смотрят, скулят. Ой, падла, отцепляйся». Она схватилась обеими руками за свои волосы и силой дернула. Кусты не пускали. «Он... она... кто это... застряла?» «Завалим? Эй, вы чё, из-за дебилов обиделись? Ну так нехрен мычать было». «Ты слева, я справа». «Погоди чуть, рыжая сейчас отпустит». «Скорее, а то вылезет». «Эй-эй, спрячьте железяки, уберите. Рыжая сестра, ты это брось. Ай!» Укол длинно-черно-синей шпаги скользнул вдоль шлема и лишь чуть задел открытую часть лица, сжало, царапало подбородок. Некна Петер Бельчонок нанесла вам 217 единиц урона. «Вы чё, ненормальные? Я вам чё сделала-то, а? Ну простите за дебилов, ой, ой!» Удар тяжелого плуторника пришелся по предплечью. Меч отскочил от наплечника, но рука стала двигаться с трудом. Наверное, будет некрасивый синяк. «Уки Трапин Могутный нанес вам 896 единиц урона». «За что? Ай-яй!» «Некна Петр Бельчонок нанесла вам 1248 единиц урона». «Но все, суки, нарвались». Она выхватила... ну как выхватила? С грехом пополам вытащила гладиусы, по ходу дела запутавшись в ремешках и складках, умудрилась порезаться и неумело выставила их перед собой. Дело усугублялось тем, что приходилось прыгать на одной ножке в радиусе полутора метров от кустарника. «Всех вас попишу. Но кто смелый? Ай!» «Некна Петр Бельчонок нанесла вам 1198 единиц урона». «Нет. С этим нужно что-то делать. Где-то там было... ага, вот». «Вы призвали на помощь туман и растворились в нем. Туман активен 0060, 0059, 0058». Белые волосы Бада бы сами собой выпутались из зарослей, опутали хозяйку и как наэлектризованные расползлись в разные стороны. Мгновенно удлинились метров до 15-20 и развеялись в дым. «Бряц! Бряц! Где он? Она?» «Дзынь! Не вижу нифига!» «Чпок! Я тоже! Ой, ёпт!» «Что?» «А, слоники! Какие, мать их, слоники?» «Дзынь! Бряц! Розовые, ушками машут, прикольные, я сейчас умру, Петька, твою мать, где ты? Не вижу ничего». «Беги, чпок, арх». «Твою, эй, ПК читерский, кончай прятаться, выходи». «Му-ха-ха-ха-ха-ха-ха». 0025, 0024. «Ты чего к нам пристал? Ой, что это? Ой, ой, твою же мать! Вы первые начали». «Ха-ха-ха-ха! Фу, чем воняет? У-у-у! Ты ж ПК, чего хотела? Дебаф твой воняет! Да кончай бить меня уже! Хрен тебе! Получай!» «Их! Ха-ха-ха! 0002, 0001, 0000». Порыв ветра унес клочки тумана. На траве скрючившись валялась чуть живая рыжая эльфийка, а над ней с окровавленными мечами в обеих руках стояла белоснежная фигура с развивающимися, как будто живущими сами по себе седыми волосами. Шлем слетел, и теперь было точно понятно, это юная девушка-хуман в мужском доспехе, только абсолютно седая. Глаза ее были мокры от слез, лицо перекошено неестественной гримасой, рот искривлен в зловещей улыбке. «Но...» «Мочилась ли ты на ночь, Дездемона?» «А чего?» «Риторический вопрос». Гладиус плавно вошел в щель доспеха между шеей и левой ключицей. Бельчонок вздрогнула, схлипнула и умерла. Изабибель наклонилась и поцеловала ее в губы. «Дьявол, что я делаю?» Она не могла этого знать, но это был поцелуй Кибелы. Ведь влияние сути Ламии никуда не ушло, так же, как и сущность Суккуба не пропала. Да, некоторые возможности исчезли, но желания, инстинкты, рефлексы – все сохранилось, а местами и усилилось. Она выдернула Гладиус и лизнула соленую, горячую, чуть отдающую железом кровь. Нет, не то. Взгляд упал на поверженного орка. Красная. А почему не зеленая? Да. Да, вот она, кровь многосильного мужа, то, что необходимо Ламии. Жаль, тело мертво, и кровь почти не течет. Может, вырезать печень? Но все равно что-то не то. Вкус, да, но сил не придает. В ней нет... души. Вдруг как взрыв, как вспышка воспоминания, даже не картинка, мыслеобраз, ассоциация. Она тогда еще была человеком. Да, ведьмой. Или языческой жрицей, уже не важно. Да и не вспомнить точно, но человеком. Кровь. Повсюду кровь. Залитый ею алтарь стекает с жертвенника, растекается и впитывается в земляной пол. Она и ее сестры, нагие и веселые, обливаются живой кровью, пьют ее, наслаждаются, втирают себя и друг дружку, вылизывают обильно политое чужой кровью груди и лона. Живут, да, живой кровью. По стенам пещеры, где было оборудованное капище, вниз головами висят тела. Много. Из потолка свисают привязанные за ноги жертвы, тоже без одежды, с заткнутыми ртами, так что они лишь мычат и рыдают. Их глаза с ужасом и отвращением следят за действом. Это их кровь. Кровавый дождь не прекращается несколько часов. Сестры постоянно отворяют раны. Все жертвы – сильно полнокровные мужчины, их хватает надолго. В основном крестьяне, но есть и воины. Их кровь. Кровь убийц и насильников особенно сладка. Подвешенные тут и там лампады дают больше теней, нежели света, но они не стремятся в свет. Вот и она. Одна из 13 сестер, юная, 14-летняя, но уже созревшая. Кровь, живая кровь. Не из трупа, нет. Вот что нужно. Сильный живой мужчина, а лучше несколько. И сестры. Да, нужны сестры. Это когда она была Мара, ей требовалось для продолжения существования ловить последний выдох удушаемой жертвы. И выдохом не поделишься, вот и пришлось стать индивидуалкой. А в бытность суккубом ее пищей было семя, полное несостоявшихся рождений и эмоций. Суккубы тоже не особо желают делиться своими прирученными рабами. Как это ни странно, многие мужчины надежно прикрыты от их посягательств светом чистой любви – причем частенько даже не собственным, а их женщин. Да, хвала Вельзевулу, он увидел в ней то, чем она является на самом деле, и наградил, изменив ее суть, наградил авансом. Жаль, что в полноценную Ламию она не успела развиться, гадский Римон. Но здесь тоже есть кровь, есть жизнь. Нужно лишь нащупать ту жилу, из которой можно пить. И не важно, что мир цифровой, искусственный, на вкус кровь вполне настоящая. И боль ощущается по-настоящему, нога до сих пор ноет. Следовательно, можно питаться чувствами, как она это делала, будучи суккубом, а стало быть, и тут можно жить. Ну что, на поиски? Чем сильнее будет мужчина, тем лучше. И нужно найти еще 12 сестер. Когда будет сформирован ковен и выпито достаточно жизни, вернется и память о правильных ритуалах. Вот, буквально с первой попытки, да и то неудачной, уже уйма интересности. А если выпить кровь истинного демона? Ведь тут его никто не защитит, и сбежать он не сможет. И семя, и последний выдох. Внизу живота потеплело. О, да! Римон, а Римон, кис-кис-кис. Форум. Автор. Лелмарино Сирена. Тема. Полундра, СОС, Ахтунг, Дед Макар. Уважаемые администрации игроки, срочно ищу непися по имени Дед Макар. Последний раз замечен тут, по этим координатам. За достоверную информацию о его текущем местонахождении премия 500 юаней, а если кто деда поймает и связанного мне доставит, 50 тысяч. Первый нах. Первее и не пет. Зачем тебе непись? Гони авансом 5 штук, пойду ловить. Первее первого не бывает, лошара. Это тот дед, что зайцев по деревьям развесил. Колись, что за непись? По гайдам пробил, просто старик, бухарик, обитает в какой-то глухомани. Вот тут, выдает нубские квесты на хозработы. Так те координаты от этой деревни за 3-9 задниц. Ага. Деревню проверили? Ага. Я и еще человек 100 проверили. Выперли деда из нее. В наперсочники подался. Раздел разул половину местных и вроде даже в бане публичный дом собирался открыть. Или открыл, но дорого было. Короче, пролетариат не захотел, а дед не смог. С зайцами это мазай. Клан Гелет спешит на помощь. Мы идем искать. Ну все, пипец. Поймают деда и устроят ему БДСМ. Сирена, тебе деда в труп удовлетворит, немного покоцанный? Нет, дед нужен живой, только живой, деда не мочить. А если дождик? Золотой. Ну, кто-то смотрит в небо на звезды, а кто-то в унитаз, в канализацию. Народ, дед нужен живой. Ну, ты удивишься, но и для тебя самой канализация важнее звезд. Сколько раз ты сантехника на дом вызывала? Астронома. Так зачем дед нужен-то? Да, давай подробности. И мне интересно, у него квест какой-то есть? Около 500 запросов на подробную информацию, а то, мол, никто никуда не пойдет. Хорошо, слушайте, только помогите, чтобы вам всем счастье улыбнулось. Тут недавно кто-то писал о деде Мазае. Ну, там не совсем понятно, Мазай или не Мазай, а вот дед Макар, совершенно точно Макар, чтоб его. Он сам так сказал. Мне о нем уже сообщали пару раз, но лишь намеками, без подробностей и как-то неохотно. А вот недавно я его встретила. Было это вот тут, по этим координатам. Дед непись, естественно, такой колоритный, в толстовке, с седой бородой до пуза и с прищуром, хитрозлобно веселым. Я нубка еще, 244-го левела, была, фармила 200-х многоножек, так как я ДД, а моя конста... Ну, это не важно. Короче, вышел из леса старик, подождал, пока я мобов раскидаю, и прямиком ко мне. Издалека еще орет, мол, обязана я заслужить его уважение, а коли не заслужу, он меня прямо тут и закопает. У деда в руках топор, непростой, редкий как минимум. Я ему чего делать-то надо, а он мне, да наоборот, ничего как раз и не надо. Очень, мол, ты на одну мою знакомую знахарку похожа, так я ради нее тебя практически запросто так зауважаю. И кидает квест «Ничего не делать, пока дед Макар не кончит зауваживание». «Ну, думаю, делать ничего я умею. Я на работе постоянно в этом и тренируюсь. Я дежурная по эскалатору в метро работаю. Только и делаю, что ничего не делаю». Приняла квест. А дед полез обниматься. Сам себя портки стягивает и с меня шмотки, сволочь, снимает. И бормочет себе под нос что-то неразборчиво. Типа 17 очков, 4%, 12 очков, еще 6. А тут многоножки полезли. Дед как был без штанов, так и убежал в чащу. И на бегу орет... «Макар я или тварь дрожащая?» Я мобов перебила, а деда нету. Квест висит невыполненный, отказаться от него нельзя, а он еще и со штрафами на экспу. Каждую просроченную минуту 1% левела слетает. Я уже 2 до левела получила, сейчас 242-я. Еще 2 часа, и в свои шмотки перестану влезать. «Хелп! Помогите найти деда! Пусть он кончит уже, хер с ним! Я по этому лесу уже запарилась бегать, никаких следов!» «За достоверную информацию о координатах премия 500 юаней. Если кто деда поймает и связанного мне доставит, 50 тысяч. Нет, 100. 100 тысяч, только быстрее. Админы, ну вы хоть помогите, а?» «Первый нах». «Какой первый нах? Теме уже 1.5 часа». «Лол, дед злый день писюковый». «Сирена, давай я тебя зауважаю пару раз. Может выполнится квест? С тебя всего 10 штук за каждую попытку. Экономия». «А почему дед сбежал? Я так и не понял». «А я не понял. Откуда такие штрафы? Первый раз слышу». «Не, не пойду деда искать. У него топор. Еще и меня зауважает. Чего доброго». «Вообще неправильно, непись какой-то». «Какая ж ты нубка на 240+. Скоро она уже 200- будет. Ржу не могу». «Сирена, клан Дети Солнца готов предложить вам свои услуги. Заполните заявку на сайте, оплатите согласно прескуранта». Еще 47 тысяч комментариев. Прошло 2 дня. «Поймали деда?» «Не, но несколько раз встречали. Вообще в разных местах материка. Он 3 пати охотников на себя перебил. А кое-кого сильно зауважал». «Может, это все же тот же дед, что и с зайцами чудил?» «Не, вот скрины. У Мазая дубина, у Макара топор. Умазаю борода веником, у Макара лопатой. И рост разный, и вообще комплекция. Чё за херня с неписями творится? Админы, что молчите?» «Объявляется добровольный сбор средств в фонд поимки деда Макара. Вот реквизиты». «Угу. И мне денег дайте просто так. Я тоже фонд». «А с сиреной что? Не снялся квест?» «Нет. Я уже... я на все согласна. Дедушка, вернись, родненький». «У меня борода есть накладная. Дед Морозовская. Если одену, буду похож. Только я орк, имею в виду. Где тебя найти?» «Вот тут. Приходи. Все приходите. Может, количество перерастет все-таки в качество?» «Черт, хоббиты вне очереди. А че это ради?» Еще много тысяч комментариев. Администрация. Тема закрыта в связи с удалением персонажа автора.